Сергей Иванович Грошев. Прошу любить и жаловать. Пока запускается, я хочу вот сказать, что управление нами идет с уровня языка. Вот. Управление суперсистемами идет с уровня языка. Вот. И мы сейчас говорим о сельскохозяйственных, потребительских, кредитных кооперативах. Да, скажи, вот просто забудьте это слово. Я в пятницу был на съезде сельскохозяйственных кооперативов. Женщина, руководитель кредитного кооператива, прям чуть не на колени там стала перед Центробанком, амнистию просила, потому что штрафы 800 тысяч рублей. Я сам свой кредитный кооператив еле-еле закрыл, чуть там не до уголовной ответственности дошло. То есть мы живем не совсем в замечательном обществе. Евгений Горелов уже как бы отстал, знаете, ну лет на 15 как минимум. Я отстал года на 2. Вот те мои видео последние про кооперацию, да, скажем. Я почему говорю сейчас о языке? Что я говорил слово «кооперация» до тех пор, пока не понял слово «сотрудничество». Говорил слово «сотрудничество» до тех пор, когда не понял слово «община», «круг» и так далее. Вот управление системами, государствами, людьми, да, скажем, с уровня языка осуществляется. Я об этом буду говорить от первого лица. Я Сергей Иванович Грошев. Ну, предки у меня, получается, по отцу из Пензы. По матери с Ессентукской станицы, а ее дед был с Грузии приехал, там молокани, непонятно. В общем, как бы сборная солянка. Мама у меня родилась в Таджикистане, поэтому я говорить хотел бы даже не от славянской, вот нашей, от русской нашей общины, да, скажи, потому что русскость, в моем понимании, это не нация, это душа, там, это ценности. В принципе, я попробую об этом тоже сказать, потому что вот если говорить об общине, то у меня в моей общине, да, там точно будет татарин, точно будет казах, точно будет там карачаевец, там чеченец, потому что я живу в Пятигорске, это, ну, плавильный котел, там у нас все нации в одном городе. Вот. Я руководитель Ставропольского краевого союза сельхозкооперативов. У меня в союзе 80 колхозов. Это огромные колхозы. Ну, скажем, для примера, колхоз «Путь Ленина» Апанасенковского района в позапрошлом году 101 тысячу тонн зерна вырастил. Это 1666 вагонов зерна. Это то, что люди могут вместе делать на земле. В советские времена у них было 15 тысяч КРС и 90 тысяч баранов. Это одно село, да, скажем. И все вот сейчас попытки создать общины, да, посмотрите на колхозы, они до сих пор работают. Их осталось мало, было 27 тысяч, сейчас 8 тысяч. Их добивают, да, как бы. Но они еще есть, это пример артели, трудового сотрудничества людей. В общем, я начинаю с себя, да, скажем. Я тоже уже пришел к тому, что прежде чем говорить «мы», надо сказать, кто есть я, правильно? То есть, пока мы это не осознали. Ну и вот вопрос у меня возник как-то, когда началась война на Украине, я немножко проснулся. Я начал спрашивать себя, почему это так все происходит, и как я вообще живу, что я вижу, что мне не нравится. Войны, терроризм и так далее. У нас в Пятигорске взрывов очень много было. У меня родственники там чуть не пострадали. Неважно, да, как бы. То есть, нас всех били, наверное, когда-то по лицу и ногами, может, там, по ребрам. Это мне не нравится. Мне не нравится вот то, что сейчас происходит с алкоголем, с пропагандой табака, курения, да, скажем. Мне не нравится, что мы едим. Я когда начал вникать, да, вот, скажем, тоже по поводу, ну, вот, скажем, Жданов выступал, очень уважаемый мой человек, и говорит о подкислении, да, надо есть кислое. Ну, точно так же, вот, если взять Сергея Данилова, очень тоже уважаемого человека, да, он лечился в последнее время содой, насколько я знаю, да, то есть совершенно противоречивое мнение. В общем, я пока сам не вникну в процессы, я не хочу никому верить, да, скажем, то есть я решил в последнее время сам получать ответ на вопросы. Ну, скажем, с пальмовым маслом я разобрался, так пальмовое масло вроде страшно, нет, вроде нормально звучит, растение, да, скажем. На самом деле это технический маргарин, да, скажем, его делают путем гидрогенизации растительных жиров, насыщают, получается, трансжиры вот эти вот, они потом замещают, ну, здесь у меня нету слайда, замещают в наших клетках мембраны клеточные, да, то есть это, в принципе, в организации Всемирного здравоохранения их запретила. У нас их миллион тонн возится, вот мы сейчас только что кушали, это все на пальмовом масле сделано. Да, да. Я вот. Не кушал. Вот, ну, хлеб дрожжи тоже, да, скажем, понимаете, что это такое. Глютен, вот сейчас, это сухая клейковина, ее завозят тоннами, сотнями тысяч тонн из Китая, то есть сейчас все зерно у нас почти фуражное, и из вот этого фуража для скота делают хлеб сейчас, да, потому что это дешево, да. Вот эту сухую клейковину идет на заводах по производству синтетического каучука. Я сомневаюсь, что это делают из клейковины, из зерна второго класса. Его у нас нету. То есть, понимаете, да, как бы, что я показываю, что мне не нравится. Каждый для себя сам выбирает. Вот такое сельское хозяйство. Ну, все там сейчас в погоне за прибылью стало интенсивным. Да, скажем, вот такие коровы, вот такие куры кормят. Ну, в общем, сами знаете, курицы за 3 недели, за 4 недели выращивают на антибиотики, на гормонах. То же самое со свиньями, то же самое со всем уже всем остальным, и с бычками и так далее. Вот сейчас как коров выращивают. Это интенсивный метод, она ходить не может. Вот это яблоки наши современные, то есть обработок до 80 штук. Я просто картинки покажу. Вот соли, ферроцинит, натрий, антислеживатель. Нужен он мне в организме или нет, это вот не очень хочется. Дибутилфталат, вот это то, что мы как человечество производим, острова мусора, территории размером там уже с Францию, что ли, там с Техас. Вот, прививки, да, мыши болеют, вот если просто эти дозы алюминия, которые содержатся в прививках, мышам вводить, они к середине своей жизни начинают, у них двигательные нейроны разрушаются, Альцгеймер и Паркинсон. Что будет с нашими детьми, да, скажешь, вопрос большой. Вот, кесарево сечение, уже каждый третий ребенок в мире, в принципе, в среднем, вот страны, видите, темненькие, это где кесарево сечение, сами понимаете, что 22 ребенка, как у моего прадеда было, с кесаревым не нарожаешь, у меня двое только, и оба через кесарево. Вот, это как мы живем сейчас в современных вот этих, ничем от вивариев не отличаются мышатники наши, да, там города. Реклама, которая по телевизору, да, там, скажем, вот эти все каналы, засилит информации, кредиты, я сам в кредитах, у меня 1,2 миллиона, там, не меньше кредитов. Вот, и то, что с нашими детьми делают, да, к примеру, средства, как бы делают, ну, вопрос, мы сами где, да, скажем. Ну, это вот я рассказал, что мне не нравится, да, скажем. Начал я разбираться, кто мне мешает жить, да, скажем, хотя я потом понял, что не помогает, душу пробуждаю, и без этих людей я бы не проснулся. Вот. Ну, понятно, есть вот эта вот система управления толпой, да, скажем, там внизу толпа, здесь сверху религии, школа, образование, средства массовой информации, контроль банков, контроль сознания, там комитет 13, комитет 300, и вот где-то там наверху некое мировое правительство, скажем, да, или некий такой-то там верховный там правитель. Вот, ну, я как экономист, я сам аудитор, да, там, скажем, ну, начал, есть сайт Yahoo Finance, можно посмотреть учредителей любых транснациональных корпораций, обалдел, потому что понял, что, в принципе, абсолютно любая ТНК находится в руках одних и тех же людей. Вот, как бы, структура, да, там, Google, Microsoft, Facebook, Bank of New York, по барабану, любая ТНК, в принципе, структура собственника, Vanguard, Fidelity, FBR, BlackRock, получается, что, как бы, планета Земля закрытое акционерное общество, но есть учредители, это не мы с вами, это, вот, как бы, я понял, тут мне немножко страшно стало, что... Действительно так. Вот. Ну, вот так картинка такая наглядная. Да? Наш Лукойл, он не наш, у него 62%, это отчет его, в интернете можно зайти, на сайт посмотреть квартальный отчет, 63% принадлежит Bank of New York, нашему Лукойлу. Ну, и так со всеми, и с Газпромами и так далее. Там, а, ну, вот эти ребята, допустим, которые, скажем, вот структура, это тоже западная картинка, да, скажем... Люди кругом, мужчины кругом, да, как бы, то есть вот эта вся тема с государствами, с юридическими лицами, это все придумано, это все в языком введенные, как бы, понятия, на самом деле, вот мужчины, и мы мужчины такие же только, они организовались, а мы нет. Вопрос возникает, да, на каких принципах они организованы? Ну вот, есть у них своя группа вот там подготовки кадров наверху, финансовый центр, они печатают деньги сами. Деньги печатают физические лица. Это уже давным-давно, в принципе, все известно. Да? Скажи, это не Америка печатает. Америка такая же, собственно говоря, колония вот этих людей, как и мы. Вот здесь у них группа 30, Всемирный банк там, и так далее. Вот отсюда есть финансирование и всего разного. Да? Скажи, и вот там вот синенькая такая штучка вот с конем. Это совет по международным делам. Вот эта организация как бы некоммерческая, ну, я не знаю, там, в смысле структуры, но туда входят, в принципе, все мозги мира. Киссинджеры, Бжезинские, Буши, там, Олбрайты, руководители Вашингтон-Пост, руководители средств массовой информации, там, всяких энергетических компаний, Пентагона. То есть это как бы некий мировой мозг. Ну, вот с моей точки зрения, то, что я, допустим, вот смотрю, как бы реально вот эти люди, там, эти мозги реально управляют планетой. Вот. Ну и как бы их управление, в принципе, тоже, они не таятся, да, они говорят, что вот у них в 72-м году уже был доклад, что жратвы на земле мало будет, там мусором заполним, как бы. То есть вот у них уже на 20-й год запланировано сокращение населения. Вот тоже меморандум 200. Точно так же обозначены цели, то есть контроль за рождаемостью. Рождаемость представляет угрозу для США. Это официальный документ, подписанный президентом США. Вот высказывание Билла Гейтса. То есть мы сейчас действительно хорошо поработаем над вакцинами, там, санитарной помощью, и сможем сократить население 10-15%. Наш товарищ Чубайс тоже, в принципе, озвучил численность до миллиарда. Ну, вообще, как бы, вот, понятно, да? Скрижали Джорджии, хорошая картинка, пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов человек. Они свои цели обозначили, да, как бы, и вот... Вот это когда я вот уже прочитал, понял, что кто управляет продовольствием, управляет людьми, кто управляет энергией, управляет континентами, там, кто контролирует деньги, контролирует мир. И вот это было лет 7 назад, нет, лет 5 назад, да, скажем, вот когда я это понял, что система объединенных колхозов, в принципе, в состоянии себя прокормить, обеспечить энергией и запустить собственные бабки, скажем, да. То есть этим можно управлять, сейчас я соберу там 10-15 ребят, ученые и так далее, тут эти колхозы есть, то есть мы можем через систему нашу там запустить, управлять. В общем, я понял, что как бы можно этому противостоять. Вот цели войны, да, еще скажем, Суньцзы, это очень хорошая книга, говорят, настольная книга Путина. Вот если посмотреть, да, скажем, население противника и захватить ресурсы. Это можно делать не только оружием, да, вот то есть не один раз уже здесь прозвучали материалы концепции общественной безопасности. Войны горячие против нас невозможно выиграть. Никогда никто не победил нас, да, там, в смысле, можешь победить какое-то сражение, но в целом войну против нас нельзя победить, потому что мы просыпаемся и так далее. Ну вот есть войны такие тихие, они как холодные войны. Геноцид населения, еда, алкоголь, наркотики, экономика, да, когда она не нам поджижит, а другим ребятам там и деньги печатают. Идеология, религии, культура, наука, искусство, это все вот. Дальше история переписана, и дальше мировоззрение. Вот самое главное, вот это самое оружие, оно медленное, но оно самое мощное. Это язык там, это там смысл, это там понятие. В какие смыслы у человека в голове, так он себя и ведет. И если в нашей голове сейчас прибыль, бабки и так далее, деньги, да, скажем, никогда мы эту войну не выиграем, потому что мы по их правилам будем играть. Вот, что делать, да, скажем, ну, я как бы как партизан в окружении, один в Брянском лесу, скажем, надо, вот эта фраза недавно звучала, победить мафию, что только более высокоорганизованная мафия, да. Вот, я, ну, почитал кое-какие книги, вот я был в США, видел американскую кооперацию, когда простые ребята делают сами масло, вот там банки еды у них для малоимущих, там развозят, там кооперативная бойня, вот там шерсть они там вместе, как бы, ну, то есть кооперацию я видел американскую, вот у них там, получается, судьи выбирают, вот я был на заседании этого местного там бюджета, община распределяла 56 миллионов долларов, 8 тысяч человек, они платили, вот этот товарищ Лэри Эйкер, его семья платила 3200 долларов в местный бюджет, по 2000 с дома, 700 машина, 500 вторая машина, вот, и они распределяли местный бюджет, шерифы выбираются, судьи выбираются. Вот это тоже община в Америке есть такая. Вот это община испанская. В Испании очень там развитая кооперация Мандрагоны. Вот я нашел в свое время Чертаева. Это гений наш был. Да? То есть это, ну, наш гений. Это Магомед Чертаев. Это Дагестан. Это аварец по нации. Но он придумал. Ну как придумал? Он где-то тоже эти знания получил. Но он это сделал у себя в 85 году, когда земля в селе стала общая. Средства производства стали общие, разделенные на доли. То есть земля поровну. Средства производства на доли посчитали, кто сколько проработал в колхозе. И каждый стал хозяином своего труда. И если человек работал, выращивал лук, скажем, это его был лук. Но он должен был отдать одну там, часть этого лука, скажем, или денег, вырученных за лук, в общину, на землю, каждый ребенок, каждая женщина, каждый мужчина получал эту долю. Он должен был отдать часть за основные средства, и каждый на свой пай получил тоже какую-то копейку. Часть забрать себе, часть положить в общак, на милицию, на детский сад. То есть вот это есть, это было сделано, это работало, я был в этом селе, общался с его родственниками и так далее. То есть у меня информация, скажем, есть. Вот как они делили доходы, вот потребление, вот накопление, да, все, что ты заработал сам. Я это называю социокапитализм. То есть он придумал то, что в принципе самое хорошее это капитализм, это ответственность за свой труд, да, к примеру, и самое хорошее коммунизм это община, это общак, это забота сильных о слабых, да, скажем. Вот. Ну, дальше получается вот система, да, там греческое слово, это целое, составленное здесь, совокупность принципов. Вот видите, там система организованного углерода в алмаз, а вот здесь рядом организованная в графит. И сами представьте разницу. То есть один и тот же углерод, разные связи. Вот так же и мы, ребята. То есть просто между нами сейчас связи, которые рвутся сразу, связи бабок. То есть бабки не в наших руках, эмиссия, да, к примеру. Поэтому как только мы больше денег видим, все разорвалось. А вот есть связи другие нашего русского мира, мы о них попробуем поговорить. Но это я рассказываю, вот. Я, наверное, переберу время, не знаю, чуть-чуть, если позволите. Вот. Это та мафия, которую надо создавать. Вот здесь 13 элементов. Эта цифра звучала и вчера, и сегодня. Вот видите структура алмаза, да, как бы. Один человек с тремя связями, и каждый с тремя связями. Вот можно круги организовывать по этому принципу, да, скажем. Не из 10 человек, а из 13, да, к примеру. И вот можно вот то, что у них на вершине пирамидки, то же самое у нас. То есть обязательно любое решение, которое принимается в отношении державы, должно быть рассмотрено с точки зрения методологии познания, ну, Бога, скажем, да, его законов и совести. С точки зрения образования и воспитания, кадры сразу готовить под этот процесс, да, который мы обсуждаем. Там сбор, анализ, систематизация данных, это тоже все сюда входит. Планирование финансов, энергетика, промышленность, хозяйство, транспорт, связь, безопасность, культура и отдых, здравоохранение, народосбережение, природа. Вот любое, потому что мы хотим построить завод. Как это будет связано с природой? И как будут кадры готовить для этого завода? И как будут подвозиться туда материалы? То есть вот это вот как бы, ну, типа правительства, да, типа совета министров, которые решают. В Иране есть совет по целесообразности принимаемых решений. Вот это тоже, вот этот союз благородных мужей, или белое братство, или вот, ну, любое название, скажем, это люди, которые должны жить по совести. Вот я подумал, что вот это очень легко сделать. Мы создаем сейчас фонд развития кооперации имени Магомеда Чертаева, допустим, да, туда первые деньги дают колхозы, и они дали мне эти деньги, да, к примеру. Открываем первый кооперативный магазин, жители села вовлекаем в кооперацию, они вступают, выкупают магазин, бабки вернулись, открываем второй, третий, все понятно, да. Колхозная Сколково – это некая научная группа проектный офис, там получается технолог, программист, системный администратор, бухгалтер, юрист, то есть решает все вопросы там, обеспечения юридического, правового и так далее. Попечители фонда «Благородные люди», цели такие-то, там и средства массовой информации свое фонд может содержать. И это колхозная сколку занимается, там ученые, допустим, растениеводство, органическое земледелие, то есть все очень просто, это запустили вроде, открыли один магазин, второй, думаю, сейчас будет сеть, вот там планы проектного офиса. Вот как бы в целом, что потом у нас будут свои гостиницы, магазины, столовые, там, да, скажем, и вот здесь наука строительства, тут технологии, в общем, все прекрасно. Гранты на сегодня уже за миллиард, за полтора миллиарда выделяется на сельхозку. Сейчас, ну, как бы реально, вот у меня в крае 200 миллионов денег, которые можно взять в виде грантов на сельскохозяйство, потребительские кооперативы. Гранты на фермеров до 3 миллионов, там, до 10 миллионов. Сейчас Минэкономразвитие гранты делает на кооперативы. Деньги на самом деле есть. То есть, кажется тоже, что развиваться эта система может аж прям лететь. Ну, не буду останавливаться. Дальше, получается, мы вот в этой системе, да, там, скажем, с этим мозгом, с этими колхозами можем выращивать сами еду. Можем заниматься чистыми энергиями, биогаз, биоэтанол, водород. Можем двигатель внутреннего сгорания заменить на электродвигатели, да, там сами сделать это все на 3D-принтерах, на печи, сами строить жилье экологическое, красивое, сами обрабатывать, допустим, хочешь работать руками, хочешь машины, пожалуйста, вон, сами работают, да, там вот роботы. Это тоже, в принципе, община может сделать. 3D-печать, там, магазины электронные. Ну, это как бы я рассказываю о том, что вот я запланировал в свое время. Открытые это программы. Вексели в качестве собственных средств платежа, да, то есть я выпускаю вексель Грошу Сергею Ивановичу, обеспеченный, допустим, пельменями моей столовой кооперативной, или там моей личной, да, к примеру, вы выпускаете вексель, обеспеченный башмаками. Вот нам финансовая система. Вот, допустим, схема, да, там столовая, товар, стройбаза, там вексель ходит туда, вот нам молоко привозит колхоз, вот мы кормим вот этих вот товарищей чеченцев у нас на базе, там кушают постоянно, они арматуру колхозу могут поставить со скидкой, ну, то есть понятно, да, что вексель, вот смотрите, то, что говорил Киссинджер, да, в наших руках, в принципе, в теории. Еда, энергия и деньги, правильно? Я показал все три составляющих. И, ну, скажу, управление, то есть и слово в наших руках тоже. Ну, вот что я сделал, да, получается, практически. Собрал знания знающих, да, там встречался со всеми, с кем только мог, кто знал. Ну, там, с Петровым нет, не застал уже, а вот с остальными встречался лично. Вот обрежа, допустим, это советы по гражданскому обществу, да, то есть очень интересная тема, когда местная община выходит на контакт с властью, пишет проект развития региона, ну, в общем, собрал какие-то знания там, да, как управляется общество, тоже разобрался. Создали вот мы движение «Согласие 2045», цели определили, этику взаимоотношений, образ будущего нарисовали, но не смогли дальше, не пошло, вот у нас два года уже движению, один год замечательно, даже провели там конференцию, куча людей была, там и Зазнобин был, и Величко, там и Андреев, в общем, вот то, что крестик стоит, мы не сделали, мы к общим действиям не перешли, вот правила взаимодействия, очень правильно, это ископного права. Вот. И вот почему, получается, не двигается дальше, да, то есть магазины открыли, ну, скажем, по поводу вот этого нашего объединения мозга, да, получается, не договорились, там один что-то там про другого плохо подумал, вот, ну, вот магазины, я сделал магазин в селе, вот этот представитель колхоза Владимир Николаевич дал 1 350 000, на эти деньги мы открыли хороший магазин со сканерами штрих-кодов, там, со всеми делами, да, как бы, и магазин очень хорошо пошел, в первые соседних сел на такси люди приезжали. Что потом закончится? Местные девочки там начали откаты, перекаты, тыры-пыры, да, как бы все, вот как бы, ну, сейчас я там с немцем с одним договорился, магазин немец как бы взял в свои руки, да, потому что мне некогда управлять, ну, делать нечего. Печально. Печально. Вот столовая, да, скажем. Шмайсер, да. Да, в столовой тоже людей, человек 70 поменял, просто, ну, как бы, ну, тащат все, как только может. Да, там, когда я рассказываю про кооперацию, про то, что у нас будет свободный труд, все хлопают, да, ну, вот внутри там, где кооперация, да, ну, вообще, скажи, это проблема в человеке, то есть я вот больше 4 года объясню, то есть я говорю, все ресурсы у меня были, да, в руках. Я почему? Славяно-русскую важность, там все это есть. И будет и варновость. Вот я начал думать, почему мы не можем двигаться. То есть я понял, что проблема не в мафии, которая нами управляет. Проблема не в бабках, которых у нас нет. Проблема в нас самих. Во мне, я не умею управлять этим, да, получается. Вот я нашел очень интересный эксперимент над крысами, да, скажем. То есть там их сажают в емкость, и они должны плавать за сухариком. Ну, то есть пока сначала ходят, все нормально. Потом надо плавать. И получается, что... А крысы плавать не любят. И получается, что они... сразу всегда делились на страты, касты или, ну, варны не скажу, чтобы не обижать. Не важно, нет. Да. В общем, всегда из шести крыс двое становились рабами, двое становились рабовладельцами и отбирали сухарики. Одна была независимая, ну, сама плавала, сама ела. И одна была как козел отпущения, там, крошками питалась, ну, как чушок, там, не знаю, как сказать, да. И как бы они там этих крыс не соединяли, только рабов собрали потом отдельно, только этих господ, только независимых, всегда одно и то же. И вот, как бы, вот этот пример мне, ну, как бы, дал ответ, что, собственно говоря, не так далеко мы ушли от животных. Вот я нашел цитату Цицерона, то есть в этом вся проблема, да, скажи, что мы в душе рабы, получается. И вот как бы мы в душе, вот как бы на очень низком уровне отсюда надо. Ну, я не про всех говорю, да, я про себя рассказываю, да, то, что я понял про себя и почему у меня не получается. Вот Герман Греф, которого все ругают, да, скажем, а он мне дал ответ, да, вот там у него есть вот это известное интервью с форумом, на каком развитии, да, скажем, как только люди пытаются самоидентифицироваться, но они придут, как только люди поймут основу своего «я». И вот я начал задумываться, что есть «я», благодаря Герману Грефу. Вот. Ну, вот я... Ну, я просто думаю, что у нас нет врагов, у нас есть партнеры. И учителя. Вот. Да, учителя. Вот. Ну и вот, скажем, на сегодня, что есть человек, да, как бы, то есть я пришел к пониманию Бога, то есть Бог – это знание о всем прошлом, настоящем и грядущем вне времени и вне пространства. Бог, ну, это одна из ипостасей Бога, по которой мне как человеку понятно, ну, если можешь, минут 10 я попробую, просто ого, чтобы, хороший, ну, у тебя 5. У Грефа и то скромней. Вот, ну, ладно, вообще картинка, да, скажем, Бог, то есть человек – это нечто среднее между земным и божественным, да, скажем, и вопрос, куда мы сами будем двигаться, да, то есть мы можем полностью погрузиться в материальный мир, можем полностью уйти в духовный, или все-таки здесь на земле вот то духовное знание, то царствие небесное попробовать здесь построить. Вот, вот варны, да, скажем. То есть основная суть получается, да, деление людей все-таки на вот, вот разные вот эти сущности, да, отдавать или брать. Созидать или разрушать. Так устроен мир. Разрушители, вот эти паразиты, которые, да, это не враги наши. Это объективное мироздание, реальность. Она должна быть, потому что кто-то создал, кто-то должен забрать. Если никто не разберет, тогда переполнится мир материальной материи. Вот. Ну и вот получается, на сегодня стратегия «разделяй, стравливай, властвуй», да, действует. Это для паразитов. А для нас, получается, это уже звучало очень много сегодня, так как ноосферное явление «соединяй, здравствуй», да, получается. Вот. Вот тоже уже об этом сегодня прозвучало, что наша северная цивилизация, она воспитана была в тяжелых условиях, на взаимовыручке, на взаимопомощи, да, скажем, это цивилизация, когда природа-мать, люди-братья, соборность, а не индивидуализм, наши ценности, да, получается. Ну и вот тоже очень хорошая индийская пословица, да. Вот там мои предки, прадед, дед, вот мои дети, да, скажем. То есть, мне когда-то, то есть я когда-то понял, что я не вот, вот это тельце, да, скажем, а это что-то вот оттуда и вот туда. И я со своей смертью не кончусь. И начался я, никогда родился. Вот. Дальше, ну вот мы теперь вопрос. Ничего я один не могу сделать, ничего не могу. У меня вроде все есть там, да, скажем, ничего, бьюсь, да, скажем. Вот у меня сейчас в столовой женщина мне помогает, 2 года уже приехала с Красноярска. Ну, сейчас, правда, пара еще парней приехала наших. Вот. Бог, да, вот заповеди. Вот этот кон, о котором вы говорили, да, я для себя, я читал Коран, Библию, Евангелие, там, Конфуция, да, скажем, выбирал суть. Истину, да, скажем, в ключевых понятиях, которые мне понятны. Правда, справедливость, доброта, красота, упрямость мира, чистота, труд, творчество, любовь, целостность. Вот я считаю, на этих столпах стоит мир. По этим законам все развивается. Это первичная основа нашего мира. Вот. А капитализм как раз все наоборот получается. То есть как раз другие совсем ценности. Ложь, там, ну вот видно, да, там. И Бог золотой телец, а не созидание, да, получается. Вот принципы кооперации или общины, которые я выводил, да, скажем, на каждый, правда, справедливость. И то, что из закона о кооперации следует. Или там любая община может по этим принципам жить. Доклад, все это там скинуть можно, я не буду же останавливаться. Вот 2 варианта развития, да, скажем. Надо теперь своих найти, да, получается. Вот что такое община, что такое мы, вот я сам по себе, я понял, да, то есть таких же людей мне надо найти с такими же целями, как у меня, и цели, чтобы были понятны, не царство Божие на земле, это слишком абстрактно, не кооперация, это тоже там, а вот именно, допустим, дом, дети накормлены, да, к примеру, там, природа чистая, ну, заповеди, да, получается, вот то, что мы говорили, да, как жить должно, можно, нельзя, общие знания, ресурсы и общее управление. Цели самые главные, да, исходя из того, что мы не здесь и сейчас. Дети наши должны быть накормлены, здоровы, воспитаны в труде и любви к ближнему. Правильно? Это самая главная цель. Вот пока мы это не сделали, даже к следующим целям переходить не вариант. Накормили, напоили, обучаем. Дальше пожилые, потому что мы сами станем пожилыми, да, как бы женщины, а потом друг о друге позаботимся. Вот наши общие ценности, тоже вот то, что я вывел для себя, то, что должно, можно, нельзя. наши общие ресурсы, в первую очередь знания. Знания не могут быть предметом торга. Это вот самая главная, вот самая большая наша проблема, что мы знаниями не меняемся, мы их продаем, и из-за этого все тормозится. Поэтому ученые должны быть на содержании общины однозначно и придумывать во имя всех. Вот, качество управленцев тоже, да, это Конфуция немножечко там, ну, в общем, вот такие должны быть у нас управленцы. Будущее выше настоящего, вера выше безверия, духовное выше материальное. Не буду задерживаться, это все можно потом прочитать. Вот, что такое управление самое главное? Это предвидение, это передача информации. Вот уровни управления, то, чтобы мы поняли, это очень важно, что система управляется века, года, да, как бы, то есть, и управляется уровнем языка и смыслов. Вот этот на сегодня уровень управления мы почему-то сейчас вообще не используем, хотя надо вот с этого начинать, с языка и с русского языка. Ну, а проекты это уже понятно. Проекты это государство, проекты это деньги, проекты это там столовые, вот там процесс, еще проще все там, да, скажем, купили продукты, переработали, сделали. Вот надо это понять. Ну и вот цели человечества в мироздании, то чтобы с главной цели понять, Бог нас сюда что засунул, да, скажем. Ну, потому что если мы вот не в этой системе, зачем мы тут будем заниматься ерундой? Выжить самим трудом только можно. Или замерзнешь, или с голода подохнешь, да, скажем. Трудом можно выжить или своим, или чужим. И вот если ты по своей варне, скажем, да, там паразит, иди объединяйся с теми, кто будет вместе с тобой отбирать. Если ты творец, иди объединяйся с теми, кто производит, правильно? И если ты творец нашего русского мира, накорми всех, пусть все будут сыты, нечего нам тут жадничать, да, скажем. То есть, ну, это вот моя позиция такая. И создать систему, в которой дети вырастут и будут развивать, и не умрут, и не загрызут друг друга. Потому что паразитарная система, она гарантированно сдохнет. Через одно-два поколения она гарантированно погибает. Так, все, мозг пропускай. Что нам нужно, да, вот то, о чем мы говорили. Это все легко систематизировать. Вот есть пирамида Маслоу, да, скажем, и дальше можем развивать там, ну, это наши жизненные потребности. Дышим бесплатно пока, и то это уже под вопросом, да, скажем. Все остальное через деньги. Деньги – это с уровня смыслов нам та система управления нами засунула сюда. Нам от них придется отказаться, товарищи. Вот так, как мы живем, недовольны. Вот так бы я хотел жить, это где-то в Прибалтике. Вот я хочу такое построить у себя и вырыть это все руками. В Пятигорске есть озеро, вырытое людьми. Да, скажешь, то есть вот это все можно вырыть, систему каналов, это все можно построить самим. Вот наши места, мы там собираемся поселение сделать. Это то же самое в Крыму надо делать поселение, там на... Это центральная Россия. То есть везде надо создавать общины, создавать свою систему снабжения продуктами. Создавать, ну вот, под одним брендом можно, под единым даже, да, вот это наши председатели, которые еще по совести работают, делают нормальную еду, это, что касается органики, этот рынок растет, можно и там бабки зарабатывать и кормить Европу, им кирдык уже без наших удобрений, они никаких уже не сделают, а органическая продукция, земля нужна, вот. Выращивать собственную еду – это все равно, что печатать собственные деньги. Я там привозил органических всяких деятелей, то есть колхозников. Вот мы собирали семинары. Это все можно сделать, можно поставить на поток и зарабатывать деньги. Создать свои лаборатории и в городах их бесплатно поставить. Пусть любой человек придет и принесет из сетей овощи и из наших сетей. И сравнит, да, как бы выращенное с любовью и выращенное. Коровы, кстати, не рожают на этих комплексах. Я вот общался с животноводами великими. Они не рожают, ей душа нужна. Вот. Можно строить дома сами из глины и соломы. Делать черепицу, делать пилеты. То есть, ну, это уже производство, команда, да, скажем, нужна команда, биоразлагаемый пластик, сушить там все, делать. Вот Щетинин. Вот мой пазл сложился совсем недавно до конца. То есть, я тоже не представляю, как это все потянуть. Я тут приехал еще буквально, он еще живой был, да, скажем. Я детям показывал его на гуслях, как играть. Мой знакомый их приютил. Вот. И я когда узнал, что это за школа, да, их принципы, да, когда дети учат детей, когда дети в труде воспитываются, когда они один предмет берут и пока не освоили, не переходят, не дергаются туда-сюда, да, и когда... Этот человек им говорил о смыслах, о высоком. Я понял, что вот нашей общине, да, скажем, вот эту методику, да, к примеру, здравоохранение, и все закрывается. То есть я как бы могу, я могу спокойно это все сам потянуть, зная, ну вот с такими людьми, да, допустим. И еще ездил, вот последнее буквально, в Донецкую общину. Это Ростовская область, да, я там три раза уже был. Это граница, да, как бы город Донецк. Там несколько семей, шесть семей в свое время выкупили в общественную собственность, долевую, ну, как бы вот физических лиц. Пионерский лагерь заброшенный, разрушенный, просто там ужас, что было. Вот на сегодня у них там, ну, вообще сказка. Я уже не успел сделать слайды, да, скажем. Ну, там, ну, скажем так, они построили коровники, там, свинарники, там, конюшни у них, да, скажем, детский сад. Дети на домашнем обучении, но они учатся в общине. То есть это, получается, формально домашнее обучение, но у них детский сад общий, школа общая, сами преподают. Ну, и щетининскую методику сюда засунуть будет хорошо. Вот у Щетинина, что мне лично не нравится, что дети оторваны от родителей. А вот эта донецкая община, как пример для меня, да, скажем, что, ну, идеальная схема получается. Все, я все знаю на сегодня, никаких вопросов у меня нету. И вот я хотел бы сейчас сказать о том, что нас объединяет вот о русском мире, русском языке, русских ценностях, русских целях, да, скажем. Вот наши принципы, да, получается, вот там вот стоит казах там со мной. Я в Пятигорске встретил, там юрту поставил он там, вот. И через Пятигорск, ну, через наши места проходил Великий Шелковый путь. У меня проект давно уже созрел, я уже там на нашей Думе озвучивал, да, как бы там деньги уже выделили. В общем, идея этно-агротуризм. То, что сейчас анастасийцы пытаются сделать, ну, как сказать, ну, вот без ничего, да, там, без ничего. Можно сделать как коммерческий проект. То есть, условно, вот мы сейчас о чем говорим, и Дума даже земли обещала дать. Уже там 670 миллионов выделили в целом на этно-агротуризм. Там уже 300 миллионов получил проект Карачаевская деревня. Ну, в общем, если надо там 5, 10, 20 миллионов, если нужна земля, вот. Вот как бы представитель Думы, я с ним еще 20-го был, сейчас сказал, пожалуйста, да, идея какая? Мост между цивилизациями, Великий Шелковый путь, Запад, Восток и Русь, да, скажем, в одном месте собрать культуры, кухни, там, быт народов мира, да, там, в общую собственность. Что сделать. Такое? Настоящий этнопарк. Не лубок только, товарищ, не настоящий. Лубок. Вот скажем так, что строим топором, вот как мой прадед, да, скажем, то есть там вообще не должно быть электричества, то есть все по-честному, да, к примеру, это как игра, скажем, это как музей под открытым небом, да, то есть те, кто хотят попробовать вот этой колхозной сермяжной жизни, приезжайте и пробуйте, да, скажем, давайте это сделаем, да, к примеру, то есть жить в этом мире очень тяжело. Наши предки жили, просто я не знаю, какие-то великие были люди, да, скажем, просто по сравнению с нами. Богатыри. Вот, давайте попробуем хотя бы поиграть в них, да, когда можно сразу пойти и помыться, Wi-Fi зайти, да, скажем, просто нырнуть в этот мир на 4 часа, да, взять там какой-нибудь молот и попробовать выковать гвоздь. Ну, я просто говорю о том, что в наших руках все. Мы, ну, не надо нам воевать ни с каким капитализмом. Без капитализма мы сейчас не можем прожить. То есть для нашей нравственности это единственный приемлемый строй на сегодня. Но вот если говорить о социокапитализме, когда средства производство принадлежит общине, земля принадлежит общине, знания принадлежит общине, а частный предприниматель, как купец раньше был, да, там какой-то фабрикант, делает что-то, в гильдии объединяются фабриканты, и в общество объединяются покупатели, скажем, да, это получается идеальная система, то есть она есть, ну, как бы я ее вижу, я ее понимаю, вот это музей как вариант, да, тут же рядом научная вот это вот, там и программисты, и юристы приедут жить, потому что органическая еда, все вкусно, все, заканчиваю уже. И, ну, в общем, возродить быт наших предков. Вот там мельница настоящая, это у нас в Ставропольском крае еще сохранилось полностью все нутро каменной мельницы. Это чудо архитектуры. Русскую печь поставить, русский хлеб выпечь. Это как интересно было бы. И чеченский хлеб на тандыре выпечь, да, там, скажем. И казахский хлеб. То есть вот просто как братья, не знаю, мне последнее... Земляне. Мы земляне. Вот вопрос теперь, да, скажем, кто нужен мне там, да? Мужчины с целями, с волей и с совестью. С целями. Потому что я уже понял, что люди приходят один за другим. То есть я уже человек 70 перебрал. Целей нету. Если там цели, в лучшем случае, есть, нету воли. Но совесть тоже. И вот служение, да, получается, ради благодати, ради вот этого вот, это не за деньги. То есть, скажем, мы создаем фонды благотворительные, на них имущество. Фонд кормит детей, женщин, стариков, мужчин, строит дома и так далее. Вообще ни налогов, ничего нету, да, скажем. Создаем кооператив, если бабки надо привлечь, да, скажем, с прибылью, там, коммерсы какие-то пришли. Производственный кооператив для сдачи в аренду ИП. Кооператив покупает землю или кафе там или еще что-то, сдает фермеру, сдает ИП, договаривается, делаешь из нормальных продуктов по совести, берем, покупаем, нарушаешь договор, штраф и до свидания. Есть схемы, не надо ни с кем воевать. Вот это картинки рая на земле. Просто я всем показываю всегда. Я погуглил, смотрите. Наслаждайтесь. Хотите такое? Идите к нему, да? Не ко мне. Вот, смотрите, вот картинка. Люди трудятся на земле, на своей. Вот этот мужик, у него жена умерла, потому что до больницы было 70 километров в объезд горы. Он 22 года один молоточком бил, пробил вот эту дорогу. Один, за 22 года. Вот этот там мужчина, вот видите, 2001 год, 600 там гектаров засадил лесом, да, скажем. То есть просто, что один человек может что-то сделать. Вот я про крыс там показывал, да, к примеру. Крысам не место в клетке, они должны туда валить. То есть получается, мы если нас в клетку посадили, а нас посадили в клетку, да, вот эту духовную клетку. Нам надо грызть эту клетку, кто может грызть, а кто может плавать за сухариками, плавать за сухариками для всех. Любой может грызть клетку, правильно? Ну так вырваться мы должны, правильно? А клетка – это наше собственное сознание. Мои контакты... Вы слушаете Народное славянское радио.